По левому берегу Волги тянется безлесная полоса, верст 20-25 шириной. Здесь в старину был лес, остатки пней местами сохранились, но он давно или вырублен, или истреблен пожарами и буреломами. Эта полоса зовется Чищью. Раменью называется окраина лесов, прилегающих к Чище. Красная рамень — окраина леса хвойного, сосны, ели, лиственницы. Черная рамень — окраина лиственного леса. Есть за Волгой местности, которым свойственны названия красной рамени и черной рамени, как собственные имена. Таким образом, например, в Семеновском уезде Нижегородской губернии есть большие населенные пространства, носящие названия красной и черной раменей. Как Чапурин верховодил в Осиповке, так Иван Григорьевич в своем Вихареве. Эта деревня, да еще с дюжину скольных, круглый год на него работали и звали за Заплатина своим хозяином. А занимаются по тем местам делом валеным. У Заплатина при доме было свое заведение, в семи катальных баник десятка-полтора наемных батраков зиму и лето стояло за работой, катая из поярка шляпы и валеную обувь. В окрестных деревнях на него же мягкий товар валяли. Кто езжал зимней порой по той стороне, тот видал, что там в каждом дому по скатам тесовых кровель лицом к северу рядами разложены сотни, тысячи белых валенок, а перед домами стоит множество суковаток. У каждой десятка по два рагули, и на каждой рагулине по валенку висит. Суковатка — 7-8-годовалая елка, у которой облуплена кора и окорочены сучья в виде рагулек. Суковатку ставят в сугроб комлем кверху и на рагульку развешивают валенки. Это мягкий товар промораживают, чтоб бело да казисто на покупателя смотрел. Из катальных бань то и дело выскакивают босые, с головы допа и сообнаженные распотелые работники. Прокатится парень кубарем по снегу, прохладится и назад в баню за работу. А из распахнутых настежь дверей катален пар, как дым пожарный, валит, оседая по застрехам хлопками густой белой куржевины. За сотню деревень таким промыслом кормится. В прежнее время Иван Григорьевич больше по шляпной части занимался. Лет 40 тому назад заволжские катальщики чуть не на всю великорусскую сельщину шляпы работали. Валяли они и тот шлепок, что истри в ходу по Тверской и новгородской сторонам, с низенькой тульей, и Ярославскую верховку, такую же низенькую, на стулье раструбом. В Суздальскую сторону, на Ветлугу, на Вятку, в Пермь и на Волжское низовье работали шляпы гречушником, с подхватцем, либо с переломом. Для московской стороны шпилек московский, на Рязань, на Тулу и дальше к Украине шпилек ровный, да кашники. Большим подспорьем шляпной торговли бурлаки в прежнее время бывали. Для них шляпу на особую стать за Волгой валяли. Не дать не взять, как те низенькие мягкие летние шляпы, что теперь у горожан в моду вошли. И татарам за Волгой белые шляпы валяли. Хоть иной катальщик и брезговал такой работой, греховное, дескать, дело христианские руки поганить, катая шляпы на бриту башку басурманина. Но таких немного бывало, потому что татарка — товар сходный, никогда бывало не залежится. Много денег за Волгой шляпой добывали. Немало досужих работников шляпа в люди вывела, тысячниками поставила. Теперь не то, все это было, да давно и сплыло. А что не сплыло, то бульем поросло. Совсем подошла теперь шляпа заволжская, хоть брось совсем. Спрос малый, сбыту вовсе почти не стало. Годов 30 тому назад какой-то кантауровец ушел на житье в Тверскую сторону, и там где-то около Торжка завел родимый свой заволжский промысел. Кантаурово — село на реке Линде за Волгой, верстах в 20 от Нижнего Новгорода, один из центров валеночного промысла. По имени этого села всех вообще заволжских катальщиков, приготовляющих шляпы и валеную обувь, нередко зовут кантауровцами. Сразу разбогател. Новые соседи стали у того кантауровца перенимать валеное дело. До того и взяться за него не умели. Разбогатели ли они, нет ли, но за Волгой с той поры шлепка до верховки больше не валяют, потому что спросу в Тверскую сторону вовсе не стало. А по другим местам шляпы Тверского либо Ярославского образца ни за что на свете на голову не наденут. Смешно, дескать, и зазорно. С легкой руки кантауровца и другие заволжане по чужим сторонам пошли счастье искать и развезли дедовский промысел по дальним местам. Спроса на шляпу за Волгой от того стало еще меньше. А тут пароходы на Волге завелись, убили бурлачество, тогда и бурлацкой шляпе пришел конец. А больше всего бед наделал картуз. Вышел он на Русь из Немеччины, да не из заморской, а из своей, из той, что лет 100 назад тому мы, сами не зная зачем, развели на лучших местах Саратовского Поволжья. Дешевый картуз вытеснил более ценную стародавнюю шляпу. И осталась она лишь праздничным убором для молодежи, да еще степенные седые мужики, пока еще не променяли дедовских шляп на нововводный картуз.